Глава 13. Кристина Лисина. Утром просыпаюсь и не соображаю, почему я придавлена к постели бетонной плитой. Я понимаю, что вчера был очень трудный день, плюс с полночи мы провели со сестрами в ветклинике. Но это же не повод усталости так навалиться на меня. Немного ерзаю и понимаю, что навалилась на меня никакая не усталость, а навалился самый настоящий медведь. Игнат Медведский подмял меня под себя, устроил свою лапищу на моей пятой точке и храпит мне меж лопаток, без зазрения совести. А что, собственно говоря, происходит? Вчера ночью, вернее, уже сегодня под утро, я засыпала в гордом одиночестве. В какой такой момент медведя принесло и занесло ко мне под одеяло? Я еле как пошевеливаюсь, пытаюсь вылезти из-под бетонной плиты, но медвежья лапа сжимает меня сильнее и одним рывком подминает под себя обратно. Игнат по-хозяйски забрасывает на меня свою ногу. Краснею, и меня бросает в жар. Очень надеюсь, что Игнат лег в мою постельку не без трусов. Колючая борода корябает мою щеку, а шею обжигает молодецкое дыхание. Вторая лапа лезет сжать мою спину, и тут я не выдерживаю. «Ой!» – ору на всю спальню возмущенно. Медведь рычит и еле продирает глаза. «Что ты здесь делаешь? Отпусти, наконец!» – возмущаюсь я. «Ой, лиса, не ори таким противным голосом!» – заявляет он, как ни в чем не бывало. «Знаешь, я в интернете видел ролик, как кричит птица кукабарра. Один в один, как ты. Поищи, послушай». «Тоже мне, знаток птиц! Ты вообще как здесь оказался?» Нашариваю я свои очки на тумбочке, выружаю их на нос и ойкаю еще сильнее. «Ой!» «Король-то? То есть Игнат, голый, трусы все же забыл надеть». «Прикройся, бесстыжий!» – швыряю в него простыней. «Да ладно тебе!» Игнат, проминая спину и потягиваясь, точно красуется передо мной, поднимается во весь свой двухметровый рост. «Что ты здесь делаешь?» – повторяю я вопрос. «Я тут сплю». «Я заметила! Почему ты в таком виде?» Игнат нашаривает свои боксеры на стуле и надевает их. Затем тянется к штанам. «Потому что так удобней спать», — заявляет наглец. «В моей постели спят в трусах», — заявляю я. Игнат выразительно поднимает брови, а я понимаю, как комично и двусмысленно это все звучит. «И много у тебя мужиков в трусах в постели спало. Не твое дело!» «Ладно, завтра в трусах приду», — обещает Игнат. «Не надо в трусах!» — пугаюсь я. «Ты уж реши, или в трусах, или без», — прищуривается Медведский. «Ни в трусах, ни без них вообще не приходи! Что ты сюда приперся?» «Ну? Мне стало одиноко», – неловко поясняет медведь. «А раньше ты как справлялся с одиночеством?» «Не пойму я, а потом тоже прищуриваюсь». «Или тебе тоже страшно от того, что в доме покойница?» «Ничего мне не страшно», – слишком поспешно заявляет Игнат. «Кто-то шаркал по коридору. Я вышел посмотреть. Ты со своими зомби накрутила меня. Вот мне и почудилось в темноте». «Что почудилось?» Настораживаюсь я. «Фигура в белом саване», — мрачно отвечает Игнат. «Я во всю эту паранормальную хрень не верю, но кто его знает, как оно на самом деле. Вот я и решил, исключительно ради твоей безопасности, лечь с тобой». «Да ладно, Как интересно! Удивляюсь я. Игнат, признайся, что ты обделался со страху, увидев привидение, и прибежал ко мне под одеялко. Я не трус, твердо заявляет Игнат. Глупости, не говори. Так, ладно. Подавив зевоту, я тянусь к смартфону. Вставать надо. Детей в школу. Ой, снова вскрикиваю, вглядываясь во время. 10 часов. Ну, чего ты орешь? Ну, 10 и 10. У детей уже 2 урока прошло. Начинает у меня ныть под ложечкой. Да ерунда, отмахивается Игнат. Подумаешь, 2 урока. Клариса Гертрудовна меня убьет. Жалобно простонав, я падаю обратно на подушку. Всего 4 урока. Я пока подниму детей, пока мы позавтракаем, пока доберемся до школы. Уже можно будет обратно ехать.